Глава 13. Бернард наблюдал за очисткой, сидя один в кафетерии, в то время как его техники возились с укладкой оборудования в кабинете Питера. Он привык делать это в одиночестве. Техники, как правило, не стремились составить ему компанию. Они забрали вещи и направились прямиком к лестничному колодцу. Бернарду иногда бывало стыдно за те суеверия и страхи, которые он сам взращивал в собственных работниках. Сначала он увидел купол шлема, а затем на экране постепенно вырисовывалась вся сияющая фигура Джульетты Николс. Она поднималась по наклонному пандусу, движения ее были скованными и неуверенными. Бернард сверился с часами на стене и потянулся за стаканом с соком. Откинувшись на спинку стула, он приготовился насладиться реакцией очередного чистильщика на то, что предстанет его глазам. Яркий, чистый и свежий мир, воздух, полный порхающих созданий, трава, стелящаяся под легким ветерком, сверкающий на горизонте над холмами город. На протяжении своей жизни Бернард видел около десятка очисток, и каждый раз его приводил в восторг этот первый пируэт. Когда чистильщик оглядывался вокруг, он видел, как мужчины, которых вырвали из их семей, танцевали перед камерами, жестикулировали, призывая близких выйти наружу, как они пытались передать им свое восхищение всей этой поддельной красотой, которую демонстрировал им экран, вмонтированный в щиток шлема. Все напрасно. У них не было зрителей, кроме Бернарда. Ему случалось видеть, как люди неистово отмахивались от порхающих птичек. Они принимали их за насекомых, кружащихся около лица. Как-то раз чистильщик, перед тем, как приняться за очистку, даже спустился обратно к пандусу. Наверное, стучал в закрытую дверь, как будто хотел что-то сообщить оставшимся внутри. Все эти реакции были ничем иным, как ясным свидетельством того, что система работает. Независимо от психологии каждого индивидуума, зрелище сбывшихся, пусть и фальшивых, надежд заставляло осужденных выполнять то, что они первоначально наотрез отказывались делать. Может быть, именно поэтому Дженс никогда не хватало духу наблюдать за очисткой. Ее мутило от этого зрелища. Она же не имела ни малейшего понятия, что видят эти люди, на что они так реагируют. Дженс с ее слабым желудком приходила и любовалась восходом на следующее утро, скорбя на свой собственный лад. Остальные обитатели хранилища старались в эти моменты ее не беспокоить. А он, Бернард, наслаждался этой трансформацией, этим обманом, который он и его предшественники довели до совершенства. Он улыбался и потягивал сок, следя за тем, как Джульетта неловко бродит вокруг, ведомая своими обманутыми органами чувств. На линзах камер был лишь тонкий грязноватый налет. Достаточно лишь слегка протереть. Но Бернард, исходя из опыта прежних двойных очисток, не сомневался, Джульетта станет скрести их как одержимое. Так было всегда. Он сделал очередной глоток и повернулся к кабинету шерифа, где Питер собирался с духом, чтобы пойти смотреть на очистку. Но дверь в кабинет была прикрыта, оставалась лишь узкая щелка. На этого паренька Бернард возлагал большие надежды. Сегодня шериф, а там, глядишь, и мэр. Он, Бернард, побудет на этом посту какое-то время. Может, 1-2 срока. Но все же его место в IT. Быть мэром — это работа не для него. Вернее сказать, у Бернарда были кое-какие другие обязанности, для выполнения которых подобрать доверенное лицо было намного труднее. Он повернулся обратно к экрану и чуть не уронил свой бумажный стакан. Серебристая фигура Джульетты Николс уже взбиралась по склону холма. Грязный налет на линзах остался нетронутым. Бернард вскочил, опрокинув стул, бросился к экрану, как будто собирался кинуться за Жюльеттой вдогонку. И застыл, ошеломленно выкатив глаза. А Джульетта поднималась по темной ложбине между холмами. Приостановилась на мгновение над двумя неподвижными телами. Бернард снова бросил взгляд на часы. Вот сейчас, в любой момент, в любую секунду, она рухнет на землю и начнет стаскивать с себя шлем. Станет кататься по сухой почве, молотить руками и ногами по воздуху, поднимая клубы пыли, и заскользит обратно вниз по склону. А потом остановится, мертвая, недвижимая. Но секунды убегали, а Джульетта и не думала падать и умирать. Она оставила двоих мертвых чистильщиков позади и продолжила восхождение. Спокойно, размеренно, до самого гребня, где остановилась, оглядывая представшую перед ней неизвестность. А потом исчезла из поля зрения. Бернард стремглав мчался вниз по лестнице. Ладонь его была липкой от пролитого сока. Он продолжал сжимать в кулаке смятый стакан целых три пролета, пока не нагнал своих техников и не запустил стаканом им в спины. Неряшливый бумажный комок отскочил и улетел в пустоту. Бернард отругал ничего не понимающих работников и понесся дальше, спотыкаясь и едва не падая. Еще дюжина этажей вниз, и он столкнулся с первыми туристами, идущими наверх, чтобы полюбоваться вторым ясным восходом за последние несколько недель. Запыхавшийся на гудящих ногах, чуть не теряя очки, соскользающие со вспотевшего носа, Бернард, наконец, достиг 34-го этажа. Он пронесся сквозь двойную дверь и наорал на замешкавшегося охранника, требуя немедленно открыть ворота. Тот подчинился, еле успев просканировать собственную карточку. В следующую секунду Бернард протаранил турникет и помчался дальше по коридору. Два поворота, и вот он перед самыми укрепленными, самыми надежно охраняемыми дверьми из всех имеющихся в хранилище. Проведя свою карточку и вбив секретный код, Бернард ворвался внутрь, за массивные стальные стены, в помещении, в полном серверов, стояла жара. На выложенном плиткой полу возвышались одинаковые черные консоли, величественные, словно памятники научной дерзости и конструкторскому искусству человека. Бернард шел между ними. Влага стекала с его лба и скапливалась на бровях. Верхняя губа тоже блестела от пота. В глазах мелькали отражения бесчисленных лампочек. Глава IT вел ладонями по передним панелям машин, и огоньки на них весело, успокаивающе подмигивали, словно заверяя, что все будет хорошо, а ровный электрический гул ласково нашептывал своему хозяину, что тревожиться и выходить из себя нет причин. Но все напрасно. Бернарда снедал страх. И еще раз он прокручивал в голове ситуацию, пытаясь разобраться, что пошло не так. Нет. Эта девица, конечно, не выживет. Она просто не может выжить. Но основной обязанностью Бернарда, выше которой стояла только охрана информации, содержащейся на этих самых серверах, было никогда никого не упускать из виду. Это его высший долг. Неудивительно, что сегодняшняя осечка вогнала его в дрожь. Пробираясь к серверу у дальней стены, он осыпал проклятиями стоящую в помещении жару. Под ним воздуховодом прохладный воздух из глубины доставлялся в серверную. Большие вентиляторы в задних помещениях серверной гнали нагретый воздух по другим воздуховодам обратно вниз. Таким образом, холодные, промозглые уровни с трехзначными номерами оставались пригодными для жизни. Бернард поднял голову и взглянул на воздуховоды, вспоминая пресловутый мораторий на подачу энергии. Это была кошмарная неделя. Неделя, когда возросшая температура угрожала работоспособности его серверов, А все из-за чего? Из-за какого-то генератора, из-за этой чертовой бабы, которую он только что проворонил. Начальника IT бросило в жар. Он в который раз проклял промах конструктора, отдавшего контроль за охлаждением в руки этих грязных, воняющих пережженным маслом обезьян из машинного, не способных ни на что, кроме как ворочить гаечными ключами. Бернард словно наяву услышал грохот и вой отвратительных машин, учуял смрад отработанных газов и горящей нефти. Он видел их только один раз. Тогда, когда убил того парня. Но этого более чем достаточно, чтобы ему никогда не захотелось покинуть свое чистенькое IT. Здесь кремниевые микросхемы испускали свой характерный аромат, нагреваясь под потоком обрабатываемых данных. Здесь царил запах резиновой изоляции на проводах и кабелях, протянутых параллельно друг другу, аккуратно собранных в пучки, поименованных и пронумерованных, по которым каждую секунду проходят гигабайты важнейшей информации. Здесь, под наблюдением Бернарда, на диске снова загружались данные, удаленные во время предыдущего восстания. Здесь человек мог погрузиться в размышления среди машин, тихо делающих то же самое. Где-то в глубине этих воздуховодов завелись нечистоты. Бернард смахнул пот с лица и вытер ладони о зад своего комбинезона. При мысли об этой бабе, этой воровке, которой Дженс в награду за ее преступление дала самый высокий пост в системе охраны правопорядка, и которая теперь вдобавок ко всему отказалась произвести очистку, взяла и удрала. Температура самого Бернарда повышалась до опасной отметки. Он дошел до последнего в ряду сервера и протиснулся между ним и стеной к задней части машины. Глава IT извлек из комбинезона висящий на шее ключ и начал отпирать им хорошо смазанные замки на кожухе компьютера. Работая, он утешал себя мыслью, что проклятая девица не могла уйти далеко. Вряд ли стоит ожидать от нее каких-либо значительных неприятностей. Гораздо важнее понять, что пошло не так. Время для очистки всегда рассчитывалось с непогрешимой точностью. По крайней мере, так было до сегодняшнего утра. Задняя крышка сервера отошла. За ней обнажилось практически пустое нутро машины. Бернард спрятал ключ под комбинезон и оставил стальную панель в сторону. Металл был чертовски горяч на ощупь. Из чехла, висящего на стенке, в брюхе пустого сервера, Бернард извлек пластиковую гарнитуру. Надвинул наушники на уши, приладил микрофон, размотал кабель. «Он вполне сможет с этим справиться», — уверял он себя. «Глава IT, он мэр, Питер Биллингс, его человек. Люди любят порядок и постоянство, и ему, Бернарду, под силу сохранять иллюзию, что все идет как по маслу. Народ боится перемен, Бернард сможет скрыть их. Он занимает обе высшие должности в хранилище. Кто осмелится стать к нему в оппозицию? Кто лучше него пригоден для этих постов? Он сможет объяснить случившееся. Все будет в порядке». И все же, вставляя кабель в нужный разъем, он продолжал трястись от непреодолимого, ранее неведомого ему страха. В наушниках раздался прерывистый тонкий сигнал. Связь начала устанавливаться автоматически. Он все еще может наблюдать за работой IT с расстояния. Делает все, чтобы больше такого не повторилось. Усилит бдительность. У него все под контролем. Так он твердил себе. А в это время в наушниках раздался щелчок, и прерывистый писк прекратился. Это значило, что кто-то взял трубку. Хотя с той стороны не последовало ничего, хотя бы отдаленно напоминающего приветствие. В воцарившейся тишине явственно ощущалось раздражение. Бернард тоже не стал тратить время на любезности и перешел прямо к делу. «Хранилище номер один? Это хранилище номер 18!» Он облизнул потные губы, поправил микрофон. Ладони вдруг стали холодными и мокрыми, и очень захотелось в туалет. У нас тут, кажется, небольшая проблема».